Поэтому ее здесь нет. Что ж, это не важно. Отмахнулась богиня. Да женщин мне нет дела. Главное, чтобы он был готов. Так и будет, богиня. Уверил ее вампир. Его подготовят. Уже сейчас Кирилл на вашей стороне, всем сердцем. Завтра можете делать с ним все, что угодно. Морриган мечтательно посмотрела куда-то вдаль, хотя смотреть в небольшой подвальной комнате было некуда. Начертанный на полу символ и горящая ветка занимали все пространство, свободное от колена преклоненных членов секты. «Скажи мне, воин, а этот Кирилл?» Богиня пристально посмотрела на вампира. «Не разочарует меня?» «Ну что вы!» — рухнул ниц упырь. «Вы же сами его выбрали. Он ведь понравился вам, госпожа». «Это да», — щелкнула языком Морриган, опять устремляя взгляд зеленых глаз в никуда. «Но Кухулин мне тоже нравился». «Не вспоминайте о прошлом, моя повелительница!» — с жаром попросил вампир. «Кирилл вас не подведет. Лучше для ритуала никого не найти. Он не только поможет вашей светлости достичь цели, но и будет вам просто приятен». «Решено». Морриган резко развернулась, воинственно взмахнув рукой. Из рукава зеленого платья с окантовкой из белой тесьмы вылетели вороны, забились о стены над головами секты. «Завтра ночью все решится. Я верну силу и отомщу вампирам». «Слава великой матери Морриган!» Несколько раз повторили стоящие на коленях упыри. Вампир говорил громче всех. «Да наградит она анчаров благословенностью своей!» Он еще долго стоял на коленях, наблюдая, как стая ворон, наполнившая всю комнату, растворяется в воздухе. Морриган улетела в последний раз смотреть на мир, который изменится навсегда. Ждать недолго, но у вампира еще очень много дел. «Готовьтесь!» — приказал он окружающим упырям, покидая комнату. «Не надо ли дождаться Златы?» — спросили ему в спину. «Не надо, сама придет!» — на ходу ответил вампир. Пора было бежать, чтобы вовремя поспеть везде. Спящий Кирилл, уставший от легенд и стрессов последних ночей, скоро проснется. Глава 5. Посреди нигде. Принц Крови резко открыл глаза и с криком ужаса сел в гробу. Ему снился кошмар, превосходящий даже воспоминания о его жизни до переезда в московский Кремль, а это было очень страшно. Сейчас приснилась принцу не однокомнатная квартира на окраине Московии, где на полу пятиметровой кухни в гробу из пули непробиваемого материала спала его бабушка, так что было не зайти и не выйти. К кухне вообще лучше было не приближаться. Бабуля думала, что все еще идет война с турками, поэтому стреляла по нарушителям границы на поражение из лука. Стрелять в ответ не было возможности. Стрелы отскакивали от домовины отечественного производства. Воспоминания о старой квартире были поистине ужасны, но они не шли в сравнение с кошмаром, увиденным принцем в эту ночь. Ему снилось, что он, глава Московии, лежит на продавленном матрасе, кишащем какими-то слишком дружелюбными насекомыми посреди пустоты. И не знает принц, где он, что его ждет и куда ему идти. Рядом горит из последних сил свеча, а он очень хочет, чтобы она погасла уже, сволочь, потому что голова болит невыносимо. Он пытается встать с матраса и поскальзывается на чем-то. Земля уходит из-под ног, а на ступнях некрасивые чистые ботинки от кусачи, а какие-то порванные, разношенные явно не им лапти. И ветер задувает, вьется вокруг него холодными потоками. Рвет на части пламя свечи, а оно не гаснет. С трудом вынырнув из душераздирающего сновидения, принц Крови открыл глаза и увидел, что действительно лежит на населенном насекомыми матрасе, только не посреди пустоты, а под крышей занюханного паба. А сам паб как раз посреди пустоты, в несуществующем на карте месте, где-то в Ирландии. Принц попробовал встать, но резкая боль пронзила его виски. Ноги, которые он спустил на холодный и не слишком чистый пол, разъехались, потому что под ними покатились в разные стороны бутылки из-под пива, виски, эля и грога. «Что здесь творится?» — прошептал принц пересохшими, потрескавшимися губами. «Где я?» Принц с трудом нашел выход из темного помещения. Острое вампирское зрение отказывало из-за похмелья, попав сразу на лестницу, которая круто вела вниз. На первом этаже был паб с грязной стойкой и запахом неясного происхождения. За стойкой усердно натирал стаканы, на удивление белым полотенцем упитанный вурдалак в коричневой рубахе с засученными на волосатых лапищах рукавами. «О, хуща! Хилми баздю адара хуор!» — провозгласил бармен не без удивления. «Вот ты ж бог!» — отшатнулся принц крови, хватаясь за раскалывающуюся голову. «Что отвечать-то?» «Let me speak from my heart». «Не, не то». «Берла?» Тоже отшатнулся упырь. «Не, я лучше буду говорить по-русски, чем скажу хоть слово на том же языке, что и эти свиньи-англичане». Ирландец, изъясняющийся родными принцу словами, вполне вписывался в всю реалистичную картину происходящего. От удивления вампир облокотился о барную стойку, смотря на хозяина паба без тени вдумчивости во взгляде. Тот с минуту терпел подобное поведение, потом вздохнул, налил в большой стакан пинту Гиннесса и протянул принцу. Тот молча принял пиво, молча уничтожил больше половины и только потом смог говорить. «Где мы?» — спросил глава Московии. «В графстве Мид, парень», — спокойно пояснил бармен. «Мид?» — переспросил принц. «Но мы же приехали в Дублин». «Понятия не имею», — пожал плечами вампир, наливая еще одну пинту на опережение. «Вы завалились сюда 3 дня назад в стельку пьяные, под руку с нашим премьер-министром». «Чего?» — простонал принц крови. Премьера Ирландии Коуна он, конечно же, помнил. Политик встречал их в аэропорту, намекая, что после официальной части визита принца и маркиза ждет отдых с реставрацией и эльфийками. Блэкджек и шлюхи в Ирландии, к сожалению, недоступны. «Надрались вы, ребята, знатно», — усмехнулся упырь. «Министра увезли. За него вампирско-католическое сообщество теперь молиться будет по традиции с особой жестокостью. А вы тут остались, сняли номер и завалились спать. Причем на кроватях, без гробов. А это признак полнейшей отключки. Даже свиньи-вампиры без гробов не засыпают». «Ядрена вампирена!» — почти расплакался принц крови. «Зачем мы сюда приехали?» Попытался выяснить вампир, подперев рукой бледную щеку. «Может, библиотеку открывать?» С робкой надеждой на что-то приличное спросил он. «Ирландию захватывать», — с пониманием проинформировал упырь, пододвигая очередную пинту. С каждым выпитым глотком принцу крови становилось все лучше. «Ужас!» — чуть не плакал принц, надеясь, что увольнение маркиз не вспомнит. «С чего нам захватывать Ирландию? Кто нам позволит это сделать?» «Никто, если не найдете Леофаль», — добродушно согласился бармен, осушая сразу всю пинту. Такое принцу даже с похмелья не снилось. «Наш министр обещал вам его показать, да не успел». В это же мгновение, без лишних разговоров, довольно резво маркиз появился на втором этаже и скатился к барной стойке, сделав вид, что не узнает принца. Он не узнавал его до тех пор, пока не выпил стопку виски и ставшую за последние полчаса классикой пинту Гиннесса. После этого круги под глазами превратились из красных в желтоватые, что было хорошим признаком. «Маркизик!» — как можно деликатнее потеребил его за рукав принц.